Братья Урванцовы. Старик Захар Антонович Урванцов не принадлежал к числу аборигенов нашего захолустья. Он приехал откуда-то издалека, женился на одной из небогатых помещиц Прасковье Федоровне Улыбиной, кроткими мерами перевел на свое имя ее имение и затем, проводив жену на погост, барином зажил в собственной усадьбе сельце Велицыне. Это был человек озорной в полном смысле этого слова. В старину по захолустьям такие типы встречались довольно часто. И умственные, и общественные интересы отсутствовали. Домашний обиход сам собой сложился в таких рамках, что почти не требовал личного вмешательства. Бесконечная праздность плыла и охватывала со всех сторон, не допуская внедриться даже самым тощим зачатком внутреннего содержания, которое могло бы осмыслить жизнь. При таких условиях для природы мало-мальски подвижной оставалось одно убежище — растрачивать душевные силы по мелочам, на всякого рода низменные затеи, которыми так таровато невежество и умственная неразвитость. Проказливость старого Урванцова была до того назойлива, что даже наше неприхотливое захолустье не взлюбило его. Одиноко прозябал он в своей берлоге, почти не принимая участия в общем раздолье, которому предавались по зимам соседи. Отчуждение это, впрочем, не особенно огорчало бы его. Он и дома находил достаточно пищи для озорства. И если бы недостаточность материальных средств не напоминала, что общение с людьми составляет одно из тех неизбежных жизненных условий, ввиду которых должна смириться самая беззаветная озорливость. Прежде всего, как немало требователен был Урванцов, но и у него, как у прочих, сложились известные прихоти и привычки, на удовлетворение которых требовались деньги. А крохотное имение, всего с небольшим 50 душ, безалаберно управляемое, давало их мало. Хорошее подспорье в этом смысле могла бы доставить служба по выборам, но его никуда не выбирали. Хотя он каждое трехлетие ездил в губернский город и аккуратно ставил свою кандидатуру на должность исправника. Приходилось растрачивать душевные силы дома, в безответной среде дворовых и крестьян, которая на то и была создана, чтобы молча выносить всякое издевательство. Но ему и это показалось мало. Он перенес свои издевки и на собственную кровную семью. Двоих близнецов-мальчиков, которых оставила ему жена, она умерла родами. Он назвал Захарами. Потом, когда они пришли в возраст, определил их юнкерами в один и тот же полк. И, наконец, умирая, оставил завещание, которым разделил господский дом с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому — жилые. Еще оригинальнее поделил он принадлежавшие ему 23 крестьянских двора. Один двор назначил одному брату, другой рядом с первым — другому и так далее. И в довершение всего о 23-м дворе совсем ничего не упомянул. Натурально, что сыновья ненавидели отца, а по смерти его, опутанные устроенной им кутерьмою, перенесли эту ненависть и друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами. И были на одно лицо. Оба вышли в отставку в поручичьем чине и носили один и тот же мундир. Оба не могли определить границ своих владений. Обоих на каждом шагу смешивали и соседи, и домочадцы, и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазнительной загадки, стоял вопрос о 23-м крестьянском дворе. И в довершение всего, как это часто бывает между близнецами, оба и в физическом, и в духовном смысле представляли как бы один организм, то есть одновременно испытывали одни и те же ощущения и вообще жили и действовали под влиянием одних и тех же потребностей и побуждений. Поедет, например, в город один Захар Захарыч. Смотрит, а на половине дороги его обгоняет другой Захар Захарыч, который туда же спешит. Или соберется один брат рыбу в озере ловить. Не успеет невод расстелить, как уж и другой брат к тому же берегу со своим неводом катит. Положение было безвыходное, почти трагическое. Но я не помню, чтобы кто-нибудь из соседей относился к нему серьезно. Никто не называл Урванцова отца злодеем, доведшим собственных детей до исступления. Напротив, все очень добродушно рассказывали смешные анекдоты, материалом для которых служила бесконечная семейная свара, в смешливый час, устроенная старым проказником. Анекдоты этого рода нередко рассказывались и в нашем доме, особенно когда наезжали соседи. «Намедни, сказывают, такая ли перестрелка в Велицыне была, что только Любас два», — сообщал приезжий гость. Вышли оба брата в березовую рощу грибов позбирать. Один с одного конца взялся, другой с другого. Идут, наклонившись навстречу друг другу, и не замечают, как вдруг оба выпрямились. Смотрят друг дружке в глаза. Он ли, не он ли? Никто не хочет первой дорогу дать. Ну и пошло у них тут. «Нет, вы вот об чем подумайте, каково положение крестьян?» — перебивал другой гость. «Намеднись, один брат взял до всех крестьян, у другого перепорол. А те дурачье думают, что их свой барин сечет. А на другой день другой брат у первого крестьян пересек». «Вот так маскарад!» «Или...» «Как встанут с утра, только об том и думают, какую бы пакость родному брату сделать». Услышит один Захар, что брат по хозяйству распоряжение сделал, и только что мужички за работу возьмутся. Он придет и отменит. А в это же время другой Захар такую же штуку под брата подводит. Один Захар не велит своим мужикам перед братом шапку снимать. И другой Захар тоже. А мужики, знай себе, снимают. Отличить своего барина от чужого не могут. Ну, разумеется, потасовка. Так теперь до того дошло, что мужики-то, как завидят по дороге Захар Захарыча, свой или чужой или, во все лопатки прочь бегут. Или, наконец, и какую еще потеху старый шут удрал? Взял да в завещании написал. Такой-то крестьянский двор сыну моему Захару Урванцову первому. Такой-то сыну моему Захару Урванцову второму. А который из них первый, который второй? Они и сами не знают. В ту пору сам судья приезжал их делить. «Уладьтесь же, господа, как-нибудь», — говорит. «Ну, вы, Захар Захарыч, будьте Урванцовым первым, а вы, Захар Захарыч, Урванцовым вторым». И что же? Не прошло 5 минут, не успел судья отвернуться. Он и сам не знает, которого из них он назвал первым, которого вторым. Ох, черт подери, однако ж в полку как-нибудь с ними доладили. Так и ладили, что по разным эскадронам определили, да в разных концах по уезду расквартировали. Ну да, в полку-то строго, не очень-то озорничать дадут. И так далее. Подобно отцу, оба брата жили в Велицыне одиноко, ни с кем не видясь. Явившись по смерти отца на хозяйство, они по обычаю объездили соседей. Но факт небывалый в нашем захолустье, последние даже визитов не отдали им. Благодаря этой обрешенности жизнь братьев-врагов исчерпывалась личными встречами да тяжебными делами, которые они по всякому поводу вели друг против друга в судах. Одним словом, это была не жизнь, а в полном смысле мартиролог. Примечание чтеца. Мартиролог — это книга, содержащая список или описание христианских мучеников, их страданий и смерти за веру. В переносном смысле это слово означает длинный перечень страданий, мучений, тяжелых испытаний, которые выпали на долю человека или группы людей. Тут все чудовищно. Как самая возможность существования подобной семьи, так и отношение к ней культурного общества того времени. И ежели в качестве достоверного бытописателя пашихонской старины я вынужден занести эти факты в свою летопись, то от дальнейшей разработки их отказываюсь. Сознаюсь откровенно, что такого рода труд был бы слишком для меня мучителен. А кроме того, он представлял бы собой лишенный всякой общечеловеческой почвы ряд примеров умственной и нравственной одичалости, настолько чудовищных в своих подробностях, что в современном читателе они ничего, кроме мучительного чувства, не могли бы пробудить. В заключение могу прибавить одно. Даже при условиях одичалости выносливость человеческой природы не бесконечно растяжима. Братья не выдержали. Прожив в нашем захолустье не больше 3 лет, они одновременно из него исчезли, оставив и отеческий дом, и имение на произвол случайности.